Босс и шкипер посмотрели друг на друга и одинаковыми плавными движениями сорвали свои галстуки-бабочки. «Прямо сейчас», — прорычали они в унисон, и с этими словами они исчезли из виду, прежде чем столкнуться в воздухе, плавник к плавнику, сопровождаемые видимой ударной волной воздуха, которая сдула парики и незанятые скамьи, и это стал официальный сигнал к началу хаоса. Оружие было вытащено и выпущено, и мне быстро пришлось пригнуться под градом пуль, которые разнесли верхнюю половину алтаря. Смерть сверху. Я поднял глаза и чуть не опорожнил кишечник, когда увидел, что предыдущий град пуль превратил веревку, удерживающую большой крест над алтарем, в несколько нитей. А с моей удачей, веревка оборвалась в тот момент, когда я бросился вперед, поскользнулся на полу церкви и поспешно нырнул за скамью, когда массивный крест врезался в алтарь, превратив его в щепки. Я отчаянно задыхался, пытаясь восстановить дыхание, когда прислонился к одной из многочисленных скамей, которые были перевернуты в хаосе. Знаешь, оглядываясь назад, задумался я, бросив взгляд поверх убежища на безумие, бушующее в нескольких метрах от меня. Я не знаю, почему я ожидал, даже на секунду, какого-либо другого результата, кроме этого. О, глава 46.9. Мы с Виви хором осознали это, прежде чем ударить кулаками по черепу. Робин, это все твоя вина, ау. Робин вздрогнула и схватилась за точку удара, возмущенно глядя на нас. За что, черт возьми, вы это сделали? Ты та, кто сказал Лил сделать так, как хочется ей, сплюнула Виви. И из-за этого у парня возникла блестящая идея постоять за себя перед мамой гипотермией. Меня чуть не зажарили и не заморозили одновременно, добавил я, и это спровоцировало всю эту чертову пороховую бочку. Саундбайт согласился. Короче говоря, это все твоя чертова вина, а, вздрогнула Робин, оглядываясь по сторонам в очевидных поисках пути к отступлению. Я просто поделилась с ней советом, которым Кросс поделился со мной. Ты бы усвоила этот урок со мной или без меня, протянул я. Попробуй еще раз. Робин медленно попятилась назад. Виви и я следовали за ней шаг за шагом. Мы, в любом случае, собирались испортить эту свадьбу. Разве я сделала что-то плохое? Хорошо, для начала, фыркнула Виви, подняв палец вверх. Ты не только разрушил свадьбу моей мечты. Я быстро отвесил принцессе подзатыльник, на что она даже не отреагировала. И во-вторых, она подняла второй палец. Ты устроила все это дерьмо, когда мы все еще были на линии огня. Эта ледяная ведьма чуть не заморозила нас намертво. Что ты можешь сказать по этому поводу? А-а-а. Робин на мгновение подняла палец, прежде чем вздохнуть и повесить голову. У меня в голове пусто. Возьмешь на себя бытовые обязанности обоих, невозмутимо ответил я. На месяц, вежливо согласилась Виви. ГРГХ. Робин застонала, проводя рукой по лицу. Эй, Робин. Затем всех нас троих прервал крик Зара. Поторопитесь и убирайтесь втроем, рявкнул воин. Как только я освобожу Луффи, а любовный кок отцепит босса и этого пингвина, мы уйдем. На мгновение мы с Виви замолчали, а затем Саундбайт решил вмешаться. Подожди, ты хочешь сказать, что позволил нам спорить все это время, когда мы должны были убегать? Пыталась, очень разумно заметила Робин, массируя переносицу. Вы все были так поглощены своим собственным возмущением, что я не мог вставить ни слова. Рот Виви скривился, как будто она что-то жевала, а затем она бросила на меня умоляющий взгляд, на который я мог только пожать плечами. Что, она могла заварить всю эту кашу? Я уже поняла, устало сказала Робин. Но это не значит, что она не права. Давай, давай просто уйдем, простонала Виви, потирая лоб. Итак, как нам выбраться? Тиски. Раздался хор хрустящих костей, и мы с Виви высунули головы над столом, за которым мы сгрудились, чтобы увидеть всех бойцов в радиусе 10 футов, лежащих в кренделях на палубе. «Можно и так», — сказал я, прежде чем броситься к выходу. Виви и Робин следовали за мной по пятам. Тем не менее, несмотря на срочность, я не мог не рискнуть оглянуться назад, и поэтому я заметил, что Зара пытается развязать веревку, на которой висел Луффи. Совсем как Ирумалу, не так ли, босси? Во-первых, это не Ирумалу, пока я не протащу тебя спиной сквозь чертову стену, а во-вторых, покончи с этим проклятым прозвищем. А также дрались босс и шкипер. Ты не разбил их? Спросил я, когда мы добрались до того места, где Санджи ждал Састп. Вперед, босс, вперед. Ты издеваешься надо мной? Протянул Санджи. Я разогнал достаточно драк на Барате, чтобы знать, что в эту драку я не хочу ввязываться. Удачи, шкипер. Используй гамбит Санфалдена. Санфалден, в уху. Ха-ха-ха. Справедливо, а? Я удивленно моргнул, увидев троицу пингвинов, дружелюбно стоящих рядом с Асп. Подождите, разве вы не должны ненавидеть друг друга до глубины души? Не совсем, равнодушно пожал плечами рядовой. Честно говоря, я думаю, что босс и шкипер – единственные, у кого есть какие-либо реальные проблемы друг с другом. Ага, Майки кивнул в знак согласия, широко улыбаясь. Как только я преодолел их общую придурушность, эти ребята оказались довольно крутыми. То же самое, рядовой рассмеялся, обменявшись пятерками со своим коллегой в панцире. Хаем, разумно заявил я, прежде чем пожать плечами и вернуть свое внимание к кровавой, но в конечном счете ничем не примечательной драке между гостями на свадьбе. Я действительно только что это сказал. Что касается основных игроков, квартет поворота окружал его сильно потрепанную фигуру и отбивались от всех, кто подходил близко, намеренно или случайно, хотя, похоже, они немного оступились, потому что Сельхову удалось проскользнуть мимо них и ударить локтем в живот. И Арбела была, ах, это должно быть было больно, особенно с теми высокими каблуками, которые она носила. Как бы то ни было, Хакер стоял у буфетного стола, используя несъедобные, но очень горячие блюда на нем, чтобы сбить прилетевших стервятников. Бурата стоял в стороне от Лил, выглядя таким же робким, как и всегда, но точно показывая, почему Хируна держали его рядом, нанося каждому, кто приближался, один удар, и обильно извиняясь за каждый. А матриарх Хируна, в последний раз, когда я ее видел, все еще была в ловушке котла, который начал замерзать. А черт, ложись, закричал я, бросаясь на землю. Все остальные последовали моему примеру, и не секундой раньше, потому что, как только мы пригнулись, бум, котел буквально взорвался взрывом холодного воздуха и баллистической черной шрапнели, открыв фигуру, каким-то образом еще более кошмарную, чем та, с которой я столкнулся ранее. Мало того, что бездушная маска с тремя отверстиями вернулась, в форме карлика было достаточно черных дыр, чтобы принять ее за зомби. Один глаз, казалось, даже расплавился, закрывшись, но другой, сияющий неприкрытой злобой, с лихвой компенсировал это. Соломенные шляпы, завыла она, как какая-то банши. Температура окружающей среды упала так сильно и так быстро, что я почувствовал, как на мне образуется иней. Когда я закончу с вами, морским дозорным придется буквально собирать вас вместе. Замороженный кусочек закуса, тепловой вихрь. Это было все, что карга смогла выдавить, прежде чем порыв горячего воздуха ударил в нее и швырнул через всю комнату. Донначчина мрачно фыркнул, глядя на точку удара, и, как только он убедился, что она не встает, сразу же повернулся к нам. Его температура оставалась стабильной в относительно разумном диапазоне. Потянувшись за спину, он вытащил и протянул черный сверток. «Принцесса Виви», — проворчал он, — «в свете последних событий, я думаю, было бы разумно искренне рассмотреть ваше предложение». Он поднял сверток и слегка встряхнул его. «Не желаете обменяться?» «Ах, конечно, Дон». Виви нетерпеливо кивнула, вытаскивая Этернал Пос, который она предложила ранее, и бросая его Дону, в то время как Дон бросил сверток, который он держал. «Гах, прямо в меня, сбивая меня с ног этим, потому что, черт возьми, он был силен. Хотя, справедливости ради, это была не совсем его вина, учитывая, что мой трансивер был чертовски тяжелым. По крайней мере, наш флаг смягчил удар». Дон кивнул, убирая позу в карман, прежде чем повернуться обратно к тому месту, где лед и мороз начали вторгаться на стену церкви. «Очень признателен, а теперь поторопитесь и отправляйтесь. Я собираюсь уладить дела с карлицей раз и навсегда, единственным известным мне способом. Температура вверх, 10000 градусов», – прорычал Дон. Температура окружающей среды взлетела вместе с его красной, как у омара, кожей. «Правильно, уходим, босс», – заорал я. «Шкипер», – раздался крик Лил в тот же момент. Соперники остановились, посмотрели на нас, затем повернулись друг к другу и сцепили ласты с одинаковыми уверенными улыбками на лицах. «Похоже, долг снова подвел нашу дуэль к концу, прежде чем я успел надрать тебе задницу, босси», – рассмеялся шкипер. «Но в следующий раз тебе так просто не отделаться». «Хи-хи-хих», – усмехнулся босс, задумчиво качая головой. «Я с нетерпением жду этого, шки». «Нет, знаешь что, я с нетерпением жду этого, Скиппи, я действительно с нетерпением жду этого. Ха, теперь ты понял идею. Шкипер в последний раз хлопнул своего старого врага по плечу, прежде чем они разделились и вернулись к своим фракциям, а пингвины обменялись заключительным раундом дай-5 с нашей корабельной гвардией, прежде чем последовать за своим лидером. Ну, это было весело. Босс радостно ухмыльнулся. Не могу дождаться следующего раза. Давайте, ребята, взорвем этот киоск с мороженым. Есть-есть, босс. Отсалютовали Аст, прежде чем последовать за ним. После этого мы больше не теряли времени даром, пробежав через то место, где раньше были двойные двери, в прихожую, а затем во внутренний двор, единственную часть, которая все еще была относительно нетронутой. Таузинцан не стояла на пирсе, окруженная разбитым островом, который когда-то был кораблем Хирунас, и Мэри махала нам с палубы. «Поторопитесь и поехали!» — крикнула она, когда несколько веревок протянулись к нам. Ничто не мешало нам схватить их и вернуться на палубу нашего корабля, и когда Зара, наконец, освободил Луффи и присоединился к нам, я нашел время, чтобы по-настоящему оценить состояние судна, с которого мы только что эвакуировались. Окна были выбиты, большая часть света не горела, в стенах и крыше было множество разнообразных дыр и трещин, и чередующиеся импульсы горячего и холодного воздуха начали накапливаться почти везде. В целом, это было плохо, да, но, знаете, задумался, потирая подбородок, я полагаю, что могло быть и хуже. Я пожал плечами в ответ на недоверчивые взгляды, которые все бросали на меня. Я говорю серьезно, я имею в виду, что свадьба была катастрофой, конечно, но посмотрите, я раскинул руки в стороны, корабль все еще на плаву, верно, спасибо, Зара. Я услышал, как Луффи крикнул, а затем я увидел, как он протянул руку, чтобы схватить остатки своего хитроумного приспособления для веревки. О, эй, веревки все еще целы. Интересно, будет ли это все еще работать? Я никогда не думал, что скажу это, но мне действительно нужно научиться держать свой гребаный рот на замке, подумал я, когда все остальные закричали. Луффи, нет, дерг, грохот. Мои руки оставались в вертикальном положении, даже когда я яростно дернулся. Саундбайт, только Луффи мог сделать это случайно. Дамы и господа, это был звук того, как каждая опорная балка в церкви раскололась пополам, нейтрально заявил Саундбайт. И действительно, церковный корабль буквально разваливался по швам, трещины распространялись по всей конструкции, прежде чем он, наконец, рухнул в поле едва плавающих обломков, слишком напоминающих галеон Крига после того, как соколиный глаз обработал его. Огромная капля пота ожила на голове Луффи. Упс, ратх, гатх. Я удивленно моргнул, услышав знакомый крик возмущения, и повернулся, чтобы увидеть удивительно знакомое зрелище, только с другой точки зрения. «Ты что-то знаешь?» – размышлял я, задумчиво подперев подбородок, наблюдая, как апоплексическая Виви сворачивает шею Луффи. Странно видеть это со стороны. Немного освежает, если быть честным. Полезно для нее, к тому же, кивнул Чоппер в знак согласия. Честно говоря, я уже некоторое время подумывал о том, чтобы назначить нескольким нашим товарищам по команде стресс-сбол, но, оглядываясь назад, это может быть даже лучше. Так, должны ли мы помочь нашему капитану, или, неуверенно спросил Лео, мальчики. Босс выпустил облако дыма, наблюдая, как Виви сворачивает Луффи шею. Пусть это послужит вам всем уроком. Никогда не вставайте между женщиной, которая не в себе, и объектом ее гнева, если вы хотите сохранить свои панцири на спине. Чертовски верно. Рафи рассмеялась, когда она закинула ласты на плечи внезапно занервничавших Майки и Донни. Мвахаха. Мэри рассмеялась, стоя у руля. Ну, как бы это ни было забавно, я думаю, что вижу, как еще несколько охотников за головами начинают забираться обратно на свои корабли. Что скажете, если мы уберемся отсюда к чертовой матери? Ах, конечно, Мэри, просто позволь нам. Я медленно бочком подошел к своей полубезумной подруге и похлопал ее по плечу. Виви. Я чуть не выпрыгнул из своей кожи, когда она повернула голову и попыталась испарить меня своим взглядом, горло Луффи все еще сжималось ее руками. Что? Я испуганно вздрогнул, прежде чем улыбнуться, как я надеялась, ободряюще. Итак, Виви, медленно начал я знаю, что мы только что разрушили свадьбу твоей мечты, и мы, скорее всего, сделаем это снова в будущем, к когда будет настоящий повод, я почесал затылок с застенчивой улыбкой, и, я забыл, что собирался сказать, упс, может, стоит уйти, пока можешь, Кросс, услышал я, как Нами пробормотала позади меня, я застонал в ответ и упреждающе напрягся, ожидая неизбежного взрыва от Виви, но вместо этого она просто улыбнулась, разжимая свою железную хватку. «Джереми Кросс», — произнесла она уверенно и обдуманно, — «вы, сэр, настоящая жемчужина». И с этими словами она повернулась на каблуках и пошла прочь. Я медленно моргнул, пытаясь осмыслить такой поворот событий. «Хорошо», — я вытянул руку. Это было странно, и более чем немного вызывает беспокойство. Я услышал дуновение воздуха и, обернувшись, увидел Нами, отчаянно сдерживающую то, что, как я мог только предположить, было истерическим смехом. «Что с тобой не так, ТТЗ знаешь, как образуются жемчужины?» Она хрипло выдохнула, дрожа от усилия сдержать смех. «Вроде того», — увильнул я от ответа. «Я знаю, что со временем они образуются в устрицах, чьи через постоянное раздражение». Нами прервала его прямо перед тем, как рухнуть в завывающий шторм. Несмотря на то, что шутка была на мой счет, я не мог не впечатлиться. Это была умная игра слов. Но как только я услышал, как открылась дверь, я резко поднял голову. «Эй, Виви, подожди минутку». Я поспешно подал голос. «Быстрый вопрос. Насчет того монокля, который ты носила раньше». Виви оглянулась на меня, когда я заметил едва заметное движение четырех конкретных членов нашей команды. «Мне просто интересно. Это какой-то подарок на память от твоей семьи, или какое-то другое сокровище, или... ХМ? О, ты имеешь в виду это?» Виви достала окуляр, о котором шла речь, и подняла его. «Нет, это просто обычный монокль. Я подобрала его в Лавлилинде, пока мы все налаживали, но на самом деле я думаю, что могла бы. Все, что мне нужно было знать, чтобы потом не чувствовать себя виноватым. Стража, копье святого Георгия, треск, гах». Виви вздрогнула, когда Сай пробил оправу монокля, вырвал его из ее руки и приколол к мачте. Затем Майки, Донни и Лео принялись ловить осколки стекла и выбрасывать их за борт. «Свобода!» — радостно воскликнули Асп, падая на свои колени или, по крайней мере, на их ближайший эквивалент. «ГРРР! Какого черта, вы проклятые! Начало выть, Виви! Поехали, пока она не ударила меня!» — крикнул я Мэри. «Цауп, где взрыв? Бум! Ваах! И вот так просто мы отправились! О!» Через час, немного отдохнув, переодевшись и немного остыв, мы были далеко от драки, происходившей позади нас, и подкрепились хорошим обедом, на который у нас не было возможности в разгар ледяной войны, а затем подготовки к свадьбе. Но с этим покончено. Хорошо, все, теперь, когда это свадебное фиаско позади, мои знания должны вернуться в нужное русло, заявил я, привлекая всеобщее внимание ко мне и укрепляя их внимание, когда они увидели выражение моего лица. И что касается того, что будет дальше, вы, ребята, захотите приступить к тренировкам прямо сейчас. Я демонстративно оглядел свое запястье, прежде чем одарить их всех мрачным взглядом. Немедленно. Из-за того дерьма, к которому мы плывем, в лучшем случае мы получится что-то вроде раздачи Дэви, я имею в виду саму драку, а не то дерьмо, которое последовало за ней, в то время как в худшем случае не так плохо, как в НИС, но легко на втором месте. Последовало долгое молчание, во время которого большинство членов экипажа смотрели на меня многозначительно искоса, за очевидным исключением моих партнеров. Затем заговорила Виви. «И, насколько необходимо, чтобы мы прошли через это, Кросс?» – коротко спросила она. «Я имею в виду, я знаю, что мы сделали много хорошего в прошлом, но, ну, есть ли какой-нибудь шанс, что мы сможем хоть раз пройти мимо этого? Просто, я не знаю, избавить себя от ненужных проблем, ну, технически мы могли бы попробовать, но есть много интересных вещей, которые мы бы упустили». Я посмотрел на Луффи, вопрос ясно читался на моем лице. Через мгновение, наклонив голову из стороны в сторону, он кивнул с широкой улыбкой, побуждая меня улыбнуться в ответ и начать считать на пальцах. «Давайте посмотрим, мы освободим более 1000 людей со всего мира от проклятия полужизни». «Хорошо, понятно. Кару, нам нужно наточить оружие», — прервала Виви, направляясь к павильону, утка следовала за ней по пятам. «О, позвольте мне», — предложила Кон, постукивая костяшками пальцев по одному из столбов сооружения и составляя свой арсенал. «Могу я порекомендовать грубый точильный камень?» — Су протянула камень, о котором шла речь, с мстительной ухмылкой. «Я также посмотрю, какие тренировки смогу провести», — холодно согласилась Робин, устраиваясь на месте и начиная сосредотачиваться. Я ухмыльнулся, но не пропустил ни секунды. «Заработаем дополнительные, примерно 300 миллионов или около того. Простите, я думаю, что у меня есть 1 или 20 трактатов по климатологии, которые зовут меня из библиотеки», — заявила Нами, развернувшись на каблуках и направляясь к лестнице. Избиение хищного вуайериста, который съел прозрачный фрукт. «Я начну совершенствовать свой лунный шаг», — буквально кипятился Санджи, когда начал разглядывать небо. «Вы можете ожидать, что ужином будет мегачайка во фритюре. Поможем исполниться древнему мужскому обещанию. Я начну совершенствовать свой арсенал. Может быть, если я буду использовать больше дрожжей в качестве стабилизирующего агента», Усоп задумался про себя, отвернулся и направился к своей мастерской. «А мы приступим к тренировкам стиля полного панциря», согласился босс, одним взглядом отправляя своих учеников нырять за борт корабля, а затем последовал за ними. «Добудем новый меч для Зара. Мне нужно на тренировку», ухмыльнулся мечник, начиная подъем к вороньему гнезду. «Увидим своими глазами самый большой пиратский корабль в раю. Подожди секунду, я сейчас разожгу чаны с колой». Фрэнки ухмыльнулся, направляясь под палубу. «Стисни свои булочки», рявкнула Мэри, прыгая на Зара. «Кус, гах, отродье. Пестоси, ты это тренируй». Тренировка за Ци супервозна и быстро зацепилась для поездки зайцем. «Встретимся со всемирно известным врачом, который, как оказалось, занимается этим только из-за денег. Извините, у меня есть дела, которыми нужно заняться. Взрывчатые вещества для уточнения, схемы вскрытия для составления, вы знаете. Обычные дела», — жизнерадостно сообщил нам Чоппер, направляясь в свою лабораторию с очень дерганной ухмылкой на лице. «И последнее, но не менее важное. Наконец-то найдем музыканта себе в команду. Усоп, подожди, мне нужна новая трубка, голубь порезал мою старую», — крикнул Луффи, убегая за нашим снайпером. «Я наблюдал, как все спокойно занимались своими отдельными устройствами, прежде чем ухмыльнуться саундбайту. Как можно не любить эту команду? Ни за что на свете не пропустил бы это, партнер». Саундбайт рассмеялся. «Итак, ты готов вернуться на СВС? ХМ, конечно, почему бы и нет?» Я кивнул в знак согласия, постучал по мачте и схватил веревку, которая упала вниз. Затем я бросил взгляд на других своих партнеров. «Вы, ребята, хотите присоединиться? Ты вообще меня знаешь?» Лассу лениво зевнул и плюхнулся на спину, чтобы согреть живот. «Я просто останусь здесь, немного посплю и, на самом деле, нет, я пойду». Тетреск, ип. Пушка-пес свернулся, рыча на источник его боли. «Какого черта, ты, чертова ферма по выращиванию слоновой кости?» Фанкфрид проигнорировал своего товарища за наружию, для того чтобы ухмыльнуться мне. «То, что хотел сказать мой товарищ», усмехнулся он с едва скрываемой сталью, «в том, что мы собираемся провести вторую половину дня, тренируясь друг против друга. Разве не так?» Он быстро перешел в свою гибридную форму и ухмыльнулся Лассу. «Товарищ, ну, я мало что знаю о тренировках», задумчиво произнес Лассу, прежде чем зарычать. Когда он превратился в свою собственную гибридную форму, пламя вылизывалось из его пасти. «Но я, черт возьми, заставлю тебя съесть свой собственный хобот, кожаная задница. Попробуй, лизатель гидрантов». Я усмехнулся, наблюдая, как эти двое ссорились. «Ах, радости партнерства, как всегда весело», — Саундбайт хихикнул. «В любом случае, вперед, вперед и, ах, прости, но очень быстро, ХМ». Я в замешательстве посмотрел на Канис. «Что случилось?» «Ну», Канис бросила быстрый взгляд назад, прежде чем заговорщически ухмыльнуться. «Я знаю, что мы не должны спрашивать о спойлерах и все такое, но пока Луффи занят». «О, нет, не беспокойся об этом», сказал я, отмахиваясь от нее, даже когда я незаметно намотал веревку вокруг предплечья. «Это действительно не имеет большого значения. Мы просто отправимся в коварное географическое положение, в котором таинственным образом исчезло множество кораблей, сражаясь против легиона живых мертвецов, такого же немертвого титана, большего, чем большинство гигантов, и двух шичибукаев спина к спине, проще пареной репы». «О, да, конечно, конечно, я просто хотел прояснить это, вот и все». Соник кивнула и вернулась к своему арсеналу. «А потом, как только я дернул за веревку, «Вернись сюда, бешеный ублюдок!» — закричала чуть больше половины команды, когда они попытались окружить меня, едва не схватив за низ моих поножей. «Ха-ха-ха!» — усмехнулся я, открывая дверь в свое убежище, наблюдая, как мои друзья плюются ядом внизу, некоторые даже начали подниматься на мачту. «Действительно, нет ничего лучше, чем быть частью этой чудесной команды, верно, Саундбайт? Совершено ничего». Глава 47. Хотя наше приключение в ледяном аду Аччина было далеко позади, и все готовились к будущему, это не означало, что наш следующий пункт назначения лежал прямо перед нами. Нам все еще потребовалось некоторое время, чтобы добраться до плацдарма для нашего следующего приключения, и, конечно, это время в пути оставляло много возможностей для повседневных занятий в Гранд Блю, начиная с более подробного изучения культуры удивительного мира Оды. «О, доброе утро, Кросс!» — кивнул мне Санджи, подбрасывая содержимое своей сковороды в воздух. «МММММРГХ!» — застонал я в ответ, с несчастным видом вытирая глаза, когда поплелся на кухню. «Ищешь это?» — напела Робин в свою кофейную кружку, другой рукой предлагая мне мою собственную чашку с темной жидкостью. «МММ!» — я благодарно застонал, принимая стакан и делая из него большой глоток. Затем я опустился на сиденье рядом с ней с болезненным стоном. Кофеин вновь прогнал последние остатки сна. «МММ!» «Как, черт возьми, я вообще просыпался до того, как у нас появилась кала?» С меньшим количеством спазмов в животе от его употребления на пустой желудок, я полагаю, сухо заметила Робин. Я поморщился, когда сделал еще один глоток из своей чашки, подняв вверх большой палец. Приятной боли. Дверь в комнату открылась с большей силой, чем это было необходимо, и раздраженная нами вошла внутрь, бросив на стол дневную газету. Меня тошнит и тошнит от того, что они повышают цену каждые 2 недели. Это первый раз, когда я по-настоящему скучаю по Терриисе. В следующий раз, когда мы наймем птицу, которая может чертовски хорошо летать, мы найдем способ заставить их грабить этих вороватых ублюдков в пути. Чертовски одобряю. Саундбайт хихикнул в знак согласия. Чертовски нет, ответил я с плоским взглядом. Если ты тронешь Куу или кого-нибудь из его стаи, ты внезапно лишишься дюжины карт, ведьма. Нами насмешливо фыркнула, сверкнув мне пальцем, прежде чем схватить тарелку с едой, предложенную ей Санджи, и утопать обратно. Я покачал головой, взял газету и начал просматривать первую полосу. Затем я сделал двойной дубль. Так, так, так, новый панеглиф, раскопанный на архипелаге Галридон, Саутблю. Вот, что я называю. Я возьму это, прощебетала Робин, выхватывая газету из моих рук. Что, эй? Я попытался схватить бумаги обратно, но полдюжины рук удержали меня, когда она развернула газету, не говоря уже о странице, которая внезапно упала мне на лицо. «Можешь взять себе раздел юмора», — невинно улыбнулась она, полностью игнорируя меня в пользу новостей. Я насмешливо фыркнул, собираясь скомкать и выбросить раздел, но что-то на странице привлекло мое внимание. «Хм», — я поправил страницу комикса и с любопытством посмотрел на нее. «Что это?» «Сора, Воин моря», — это комикс, который Морской дозор публикует в газетах, объяснил Санджи через плечо, отодвигаясь от плиты, чтобы начать что-то рубить. Рассказы о дозорном герое Соре, путешествующем по морям, борющемся с преступностью и злом с помощью своего питомца Чайки и робота-трансформера. Фе, чувствую вкус пропаганды, выплюнул Саундбайт. На самом деле, не так много, как можно ожидать, задумчиво сказала Робин, переворачивая страницу. Очевидно, подвиги молодого Сора имеют под собой реальную основу, особенно подвиги настоящих дозорных. «Правда?» — сказал я, прежде чем приглядеться к полосе поближе. «Тогда, враг, с которым он сражается?» «Герма, что это?» «88-66», — ответил Санджи, от резкости его голос звучал странно напряженно. «Враг Соры, Герма-66, точно они, они всегда они, с кем сражается главный герой, не всегда, но, определенно, чаще, чем нет», — пожала плечами Робин, прежде чем оглянуться. «Почему ты спрашиваешь?» «Ха!» Я протянул ему газету. «Ну, это просто, когда я рассматриваю стандартную пропаганду мирового правительства и последовательность в ее использовании, плюс тот факт, что, по-видимому, эти комиксы на самом деле имеют реальную основу. Я не знаю, может быть, у этих гермопарней есть какая-то основа в реальности, и если это так, я задумчиво потер подбородок. Мне нужно будет подумать о том, чтобы изучить их. Учитывая то, как мировое правительство вкладывает в них средства, я готов поспорить, что они довольно сильны, но фландеризация означает, что на самом деле они могут быть не такими уж плохими. ПП-фландеризация – это процесс, посредством которого основные черты вымышленного персонажа упрощаются в ходе серийного произведения. Бам! Все трое из нас за столом подскочили, и мы обернулись, чтобы увидеть, что Сан-Джи вонзил свой нож в... Нет, чисто через разделочную доску. Чертовски чистый срез к тому же. Шеф-повар шумно выдохнул, глядя на разделенную пополам доску. «Черт!» – пробормотал он. «Ты в порядке, Сан-Джи?» – спросила Робин. «Да, Робин Суан, все в полном порядке», – ответил Сан-Джи, одарив нас улыбкой. «Извини, у меня на секунду заколотилось сердце. Мне следовало бы знать лучше, чем тестировать новые перцы во время работы. Ишь, что ж, будь осторожнее», – предупредил я его, устраиваясь поудобнее и возвращаясь к чтению. «Твои руки – твои величайшие инструменты. Помнишь, последнее, чего кто-либо из нас хочет, это видеть, как ты причиняешь себе вред. Я буду иметь это в виду, Кросс», — кивнул Сан-Джи, возвращаясь к работе. «Его сердцебиение участилось», — пробормотал Саундбайт. Я ответил равнодушным взглядом. «Парик только что съел ультраострый перец и чуть не лишился пальца из-за этого. Ты бы сохранил спокойствие?» «Да, вполне справедливо», — пробормотал Улитка, возвращая взгляд к газете. «И в любом случае, перестань», — усмехнулся я. «Это Сан-Джи. Что он может скрывать?» Читая дальше, я сделал мысленную пометку, чтобы Мэри или Фрэнки проверили деревянную отделку кухни. Это звучало так, словно какой-то случайный кусок металла стучал по дереву, как отбойный молоток. «О, узнавали больше о нашем доме. О, итак, следующее, что нужно обсудить, это третья лучшая идея Фрэнки для Санни, системе солдатских доков», — объяснила Мэри нескольким членам команды. Она взглянула на меня. «А скольких из них ты знаешь, Кросс?» Я мысленно перебрал те, которые знал до таймскипа, и оглянулся на Мэри. «Ну, первым в истории был модифицированный волновик нами, так что это исключено. Вторым был катер для шопинга с твоим призраком в нем, так что, если у тебя нет близнеца, о котором я не знаю, это тоже исключено. Но я предполагаю, что акулья субмарина все еще номер три». Мэри усмехнулась. «Конечно, но теперь это означает, что я могу приберечь два других для сюрприза». Я удивленно приподнял бровь, глядя на нее. «Два? Подожди, я недавно проверил руль. Разве цифры не увеличиваются до 6? Разве не должно быть еще несколько открытых мест?» «Да, но только с 1 по 4 предназначены для корабельного использования», — ответила она. 5 и 6 заняты. 5 – это база АСТ, а 6 – босса. И для протокола, я обожаю это». Босс засмеялся, размахивая руками. «Мое собственное пространство, где я могу медитировать и развивать полный панцирный стиль. Я не мог просить большего. Ах, но босс...» Мэри широко развела руками и тоже рассмеялась. «Большие – это именно то, что может предложить Санни. Да». Луффи вылез из-за куска мяса, который он жевал, и посмотрел за борт. «Ага, как здесь?» – уточнила она, топнув ногой по траве. В результате раздвижная панель, скрытая на лужайке, открылась, обнажив часть внутренней работы Санни. Из панели поднялась и развернула машину, очень похожая на один из кранов из дома. «Это улучшение, которое я внесла на случай, если нам когда-нибудь снова понадобится заняться спасением», — нетерпеливо объяснила она. «Это не так впечатляюще, как обезьяна Массиры, но она и другие, которых я также спрятала, сделают эту работу для чего-нибудь меньшего, чем большой брат». «О!» — она щелкнула пальцами, осознав это. «И они также служат второстепенной цели». «И какой?» — спросил я, глядя на кран. Мэри ухмыльнулась, постучав костяшками пальцев по перилам, заставляя кран раскачиваться взад и вперед с большей гибкостью, чем он имел на это право. Вдохновленная старыми изобретениями Фрэнки. «Удочка, подходящая для короля». Она спрятала смешок за рукой. «Морского короля, то есть. У-у-у». Луффи радостно вскинул руки вверх. «Ахахахох, это будет весело», — хихикнул босс, потирая плавники. «Класс». Я кивнул, восхищенно присвистнув. «Больше никакого голодания, а? И больше не нужно выбегать из комнаты, чтобы складировать вещи», — пропела Мэри. «Наблюдайте». Она просунула пальцы в шов на перилах и открыла его, не обнаружив ничего. «Подождите, он полый?» — спросил я, просовывая голову в пустоту в дереве и оглядываясь вокруг. Не весь большой братан, но большая часть его внутренности. Да, Мэри кивнула в подтверждение. Это для того, чтобы у него всегда было место для роста, понимаешь? Больше не нужно сжиматься вместе, когда мы превышаем пропускную способность, будь то золото, еда или новые друзья. Вы, ребята, действительно все продумали, похвалила нами, скорее всего, вспыхнув при одном слове золото. Да, мы такие. Мэри прихорашивалась, прежде чем протянуть руку в пустоту. Хотя пока, учитывая, что мы на самом деле еще не используем это пространство, она с ухмылкой вытащила металлическую коробку. Это отличное место для хранения закусок. Ак, Мэри растерянно моргнула от внезапного рвотного звука, который раздался, прежде чем одарить пустую коробку, которую она держала, ровным взглядом. Закуски, которую только что съел Луффи. Ради всего святого, Луффи, мы уже 100 раз это обсуждали, страдальчески простонал Чоппер, превращаясь в свою тяжелую форму, хватая нашего задыхающегося капитана за живот и таща его на ближайшую нетравянистую часть палубы. Я получаю слишком много практики в приеме Хеймлиха. Я принесу керосин, вздохнул Зара, а я сделаю снимок для скрапбука. Я рассмеялся. О, и, наконец, к осознанию того, что мысли, которые у меня были в той церкви, были теми, которыми мне действительно нужно было последовать. Именно накануне нашего следующего грандиозного начинания я обнаружил, что делаю именно это. О, и, в любом случае, давайте двигаться дальше. В свете нашего последнего крупного фиаско, о котором не будет подробно рассказано как для нашего коллективного здравомыслия, так и для безопасности тех, кто в нем замешан, которое было лишь самым последним примером в длинной череде подобных инцидентов, до моего внимания дошло, что слишком часто люди, включая меня, боюсь, имеют тенденцию к разрушительным последствиям, говоря совершенно не то, что нужно, в совершенно неподходящее время. Поэтому я решил воспользоваться этим временем, чтобы распространить некоторые бесценные знания по всему миру. Как следить за тем, что ты, черт возьми, говоришь, чтобы некий ублюдок по имени Мерфи не укусил тебя за задницу, сухо сообщил миру отрывистый голос Кросса. Я предлагаю делать заметки. Я гарантирую, что жизнь докажет правдивость позже. Ты слышал его, Дрейк? Раздался холодный женский голос из угла комнаты. Лейтенант-командер пренебрежительно усмехнулся. Капитан Айн, я признаю, что хорошо иметь в виду большинство советов Кросса, конечно, но почему вы чувствуете необходимость? Потому что, согласно слухам базы, у вас есть тревожная тенденция, цитируя пирата, говорить не то, что нужно, в неподходящее время, сухо заметила черноволосая пользовательница фрукта возврат, а теперь начинает делать заметки. Жизнь, возможно, не испытывает тебя сразу, но я, черт возьми, это сделаю. Лейтенант-командер Дрейк, фыркнув, покачал головой, повернулся и пошел прочь. 39 в прошлом месяце, верно? Небрежно спросил Айн, поднимая руку и освещая ее угрожающим розовым сиянием. Это означает, что в настоящее время между тобой и половым созреванием прошло 24 года. Я имею в виду, никогда не хватало времени сделать заметки, сказал Дрейк, немедленно поворачиваясь на каблуках, холодный пот градом катился по его лбу. Хорошо, урок номер один, и он самый важный. Примите это близко к сердцу, и вы избежите большинства ситуаций, искушающих судьбу. И вот оно, ситуация всегда может стать хуже. Неважно, насколько все плохо. И одно из любимых занятий судьбы – доказывать это. Распространенный способ сделать это заключается в том, что начинается дождь, но в конечном счете это зависит от контекста. Саундбайт ухмыльнулся. Не слова о говорящих белках, но да, зависит от контекста. Ты ведь слышал это, верно? Он действительно только что сказал говорящие белки, невозмутимо сказал Дрейк. Я бросила попытки разобраться в их комментариях несколько месяцев назад, и, кроме того, говорящие животные являются для них нормой. А теперь пиши, так же категорично ответил Айн. Проклятие. О, двигаемся дальше, урок номер два. Вселенная всегда слушает. Я не могу подчеркнуть это достаточно. Если вы думаете, что можете безопасно искушать судьбу, это не так, даже думать об этом – плохая идея, и я говорю здесь по собственному опыту. Посмотрите следующие записи в нашем судовом журнале, которые в настоящий момент читаются как бред сумасшедшего. Случай с пропавшим завтраком, Инцидент с адской песчаной отмелью и, конечно же, великий выброс омаров. Клянусь, в этих водах больше лапши, чем в оливковом гар. Хем-хе-хем, а, хех, не обращай на это внимания. Хаем, простите, зрители, я планировал обсудить некоторые другие распространенные соблазны, но это было довольно спонтанно, так что, саундбайт, как насчет музыкального уголка, пока я буду составлять список, леди и джентльмены, никакого конвейт Витти, нацимотив, высоси потомство и умри. Вице-адмирал Монки Д. Гард поморщился, когда толкнул дверь в кабинет своего старого друга и нынешнего начальника, и был встречен грохотом твердого металла. Ишь, клянусь, вкус этой чертовой улитки в музыке, кажется, никогда не станет лучше, не так ли? Нет, не станет, вздохнул Сингаку, сгибая руку, когда немного увеличенная манжета для измерения артериального давления была намотана на его предплечье. Но он никогда не... Сингаку подавился своим ответом, прочистил горло и заговорил снова. Но это мое личное мнение, что какой бы нечестивый шум он ни распространял, это, безусловно, лучше, чем личный бренд дерьма его владельца. Хотя, Сингаку ухмыльнулся и усмехнулся, что побудило его лечащего врача хлопнуть его планшетом по голове. «Ау, сидите спокойно, черт бы вас побрал», — раздраженно приказал Сентамару, не отрывая взгляда от датчика манжеты. «В противном случае мы закончим это обследование на операционном столе доктора Вегапанка под его наблюдением. И поверьте мне, его манеры у постели больного далеко не так великодушны, как мои, сэр». Последнее слово было произнесено почти как запоздалая мысль. «ТСК», — усмехнулся Сингаку, успокаивая себя. «Я думал, ты телохранитель. Телохранитель лучшего ума в мире, сэр», — проворчал мужчина в стиле сумо, записывая что-то в свой блокнот. «Я почти уверен, что если бы я не подобрал пару вещей, то оказался бы тем, кто лежит на плите». Сингаку хмыкнул, уступая, прежде чем сменить тему, его внимание вернулось к гарпу. «Как я уже говорил, я на самом деле не возражаю против этой последней передачи. Надеюсь, это поможет нашим собственным людям не говорить и не делать ничего, что потенциально может спровоцировать какие-либо компрометирующие события». «Лженаука», — пренебрежительно заявил Сентамару. «Псевдо что-то, что укусило меня и моих людей в задницу больше раз, чем я могу сосчитать», — возразил вице-адмирал. «О, да, кстати об этом», — проворчал Сентамару, поднимая пузырек с таблетками. «Доставка от Вега, гах». Гарп схватил и сунул бутылку в карман, искоса поглядывая на своего начальника. «В любом случае просто хочу по-быстрому проверить, понимает ли здешний Будда парень, что это поможет пиратам так же сильно, как и нам, верно?» На мгновение воцарилась тишина, а затем комнату наполнил хруст, когда подлокотники кресла Сингаку треснули под его пальцами. Глаза Сентамару расширились, когда показания на его устройстве внезапно подскочили, а затем он обратил убийственный взгляд на Гарпа. «Забери улитку и убирайся», — выплюнул он. Учитывая тот факт, что вице-адмирал немедленно подчинился, казалось, что у Гарпа действительно были некоторые инстинкты самосохранения. Или нет, учитывая, что он сразу же просунул голову обратно. «О, да, теперь я вспомнил. Я пришел сюда, потому что наконец-то починил пагоду, которую ты сломал. Могу я сейчас перекусить?» — спросил он. Сентамару мысленно застонал, когда манжета для измерения давления сорвалась с его пациента. «Мне слишком мало платят за эту работу. О!» Глава 47.2. Звук шуршащей бумаги эхом разнесся по бару. «Хорошо, несколько распространенных примеров. Я сейчас вернусь. Нам потребовалось 5 часов, чтобы найти Зара. Он нашелся не на том острове, с которого начал. Здесь никогда не происходит ничего захватывающего. Дай этому время. И любимый саундбайта. Здесь тихо, слишком тихо. Никогда не должно быть тихо, когда я рядом. И я хотел бы напомнить вам всем, что это ни в коем случае не исчерпывающий список, даже не из-за обычных соблазнов. Хорошее эмпирическое правило. Если вам интересно, не искушает ли что-то судьбу, не думайте об этом, бегите». Слова, которыми нужно жить, глубокомысленно кивнул Бартоломео, прежде чем опрокинуть свою кружку внутрь. «Да ладно тебе, босс», — усмехнулся один из новых членов клуба Барто, откинувшись на спинку стула на задних ножках и положив ноги на стол. «Ты же на самом деле не веришь всю эту фигню? Я имею в виду, конечно, в морях много странного дерьма, но это не может быть». «Щелк, гвах», — сказал Громила, вскрикнув от шока, когда его стул внезапно подогнулся под ним, заставив его упасть. Мисс Валентин и мистер Пять молча посмотрели на него, прежде чем переглянуться. 500 говорит, что он достаточно глуп, вежливо заявила Валентин. Держу пари, что это не так, также вежливо пожал плечами Пять в ответ. Громила некоторое время лежал, постановая, прежде чем неуверенно поднять палец. Это ничего не доказывает. Грохот, аркх. Этот крик был последним, что услышали посетители бара, когда половицы под ним прогнулись и сбросили его в подвал. Хорошо, возможно, он в чем-то прав. Черт, проворчал Пять, разочарованно щелкнув пальцами, протягивая купюру своему партнеру. Никогда не ставь против глупцов, пробубнила Голденвик, когда старшая убийца триумфально схватила свой приз. Затем она бросила удивленный взгляд на все еще невозмутимых Бартоломео и Гина. Я удивлена, что никто из вас, обитателей Истблю, не удивлен, хотя, что случилось, разве Ист не самый слабый Истблю? Жил в устье Гранд-Лейна, поднял руку Барто. Возможно, мы были слабыми, но мы видели достаточно, чтобы поумнеть, не говоря уже о том, что нельзя руководить преступной группировкой и рассчитывать прожить долго, будучи настолько глупым. Крик заявил, что теперь ничто не может остановить нас. Как только мы достигли вершины Реверс Маунтин, протянул Гин. Затем мы столкнулись головой вперед с чертовым Шичибукаем, вышедшим на прогулку в Реверс Маунтин. То, что говорит Кросс, не глупо, это факт. Соломенные шляпы для нас, со вздохом произнесла Валентайн тост. В одну секунду мы говорим, что нас ждет легкая миссия, а в следующую мы поднимаемся и выбираемся из проклятых обломков. Знаешь, мне еще не поздно тебя настроить, промурлыкала Голденвик. Ее вращающаяся кисть заставила ее коллег бывших агентов убежать. Никакой эмоциональной кастрации, Голденвик, категорично приказал Гин. Хорошо, художник вздохнул почти тоскливо. Внезапно трансляция СВС была прервана дот-дот-дот-дот. Звонящего, сопровождающийся вскоре после этого щелчком, поднятие трубки. Здравствуйте и добро пожаловать в СВС. Вы в эфире. Здравствуйте, мистер Кросс. Я хотел поделиться тем, что сказал, чтобы посмотреть, не искушает ли это судьбу. Конечно, конечно, я не собираюсь препятствовать большей осведомленности. Итак, какой была ситуация и что ты сказал? Я мог, поменять гель для волос моего отца на краску для волос моей мамы, и когда я увидел результат, я мог, сказать, что они никогда не поймут, что это был я. Тишина из СВС была просто оглушительной. Позвольте мне сформулировать это так, наконец сказал Кросс. Есть разница между искушением судьбы и тем, чтобы броситься навстречу судьбе, ударить его кулаком в нос и крикнуть. Иди и попробуй, если думаешь, что ты достаточно тверд. У тебя есть 3 попытки, к какой категории это относится, и первые 2 не считаются. Также, выложить это здесь, на суперпубличном канале СВС, не искажая свой голос, не очень умно. Барто позволил себе немного посмеяться как над взаимодействием своей команды, так и над выходкой бедного ребенка, прежде чем протрезветь. Ладно, хватит веселья игр, давайте приступим к делу. Он достал из кармана пиджака блокнот и ручку и держал их наготове. Что вам удалось собрать? Затем он нахмурился, заметив, что его товарищи по команде тупо уставились на ручку и бумагу. Эй, может, я и ублюдок, но это, черт возьми, не делает меня глупым. А теперь пошли, местная разведка, что у вас есть? Остальные офицеры смущенно кашлянули, прежде чем Гин поднял руку. Я получил известие о 3 различных пиратских командах, работающих в местных водах. Пираты Белой Пены во главе с Бронсоном Брейкером, 50 миллионов. Пираты Мясной Лавки во главе с Дельгадо Холодильником, 22 миллиона. И, гиперсила, возглавляемый чемпионом призмы 7-я сила, стоимостью 77 миллионов. Кстати, это его настоящее имя, видимо, он его изменил или что-то в этом роде. Так чем же эти ребята занимались, чтобы заработать свои чернила? Спросил Бартоломео. Для начала, Джин начал отсчет на пальцах. Белая Пена и Мясная Лавки на самом деле не так уж плохи, несмотря на название последней. Видите ли, Белая Пена – это серферы, которые всегда ищут следующую большую волну или что-то в этом роде. Они получили такую большую награду, потому что они немного безрассудны в этом, и они перевернули несколько кораблей, используя свой собственный корабль в качестве доски для серфинга или что-то в этом роде. Мясная Лавка, между тем, являются браконьерами, которые, по сути, представляют собой экзотических мясников, хотя, судя по тому, что я слышал, в своих путешествиях они открыли довольно много новых видов. Хаэм, задумчиво кивнул Барто, делая пометки в своих записях. И я так понимаю из того, как ты это сформулировал, что чудаки гиперсилы, настоящие ублюдки, невозмутимо произнес Гин. Примером может служить то, как когда-то на острове Лисон процветала горнодобывающая промышленность, основанная на серебре, железе и меди. Теперь они этого не делают, потому что однажды появился гиперсила, разграбила шахты, склады и дома, а затем, просто чтобы быть мудаками, разрушила шахты после себя. Что-то вроде команды Суперсинтай, кажется, так называется, только кровожаднее и злее. ТСС, мрачно процедил Барто. Хорошо, мы развернемся и выбьем из них все дерьмо, пока будем в этом районе. А как насчет белых шляп? Люди на рынках болтают без стеснения рядом с ребенком, промурлыкала мисс Голдинвик, обнимая свою пенящуюся кружку. Базы в местных водах, это Г-77 Альфа и Г-77 Омега. Подобные идентификации привели к тому, что морские дозорные, размещенные на них, враждуют друг с другом, всегда пытаясь доказать, кто лучше. Они никогда намеренно не причиняли вреда гражданским лицам. Насколько я понимаю, они на самом деле порядочны в этом отношении, но их вражда вредит эффективности. Сильно. Тогда я оставлю их на усмотрение Козерога. Барто переключил свое внимание на последнего из своих офицеров. И что вам двоим удалось раскопать? Не так уж много, если честно, Валентайн пренебрежительно махнула рукой. Обычная торговля на черном рынке, хотя контрабанда была усилена до чертиков и обратно благодаря тому, что морские дозорные больше заняты друг другом, чем своей работой. Она мрачно нахмурилась. Плохая новость, однако, заключается в том, что многие люди покупают луковицы тюльпанов. Капитан в замешательстве поднял глаза. «И какого черта это должно волновать меня? Тебе будет не все равно», — проворчал Пять, доставая из кармана пиджака пакетик с пудрой и бросая его на стол. «Когда луковицы тюльпанов, новейший препарат, недавно появившийся в морях, и с той скоростью, с которой он распространяется, я бы поставил деньги на то, что мы наблюдаем начало совершенно новой наркоторговли в этом самом городе. И судя по размеру поставок, я бы поспорил, что это также будет чертовски грязно». ММРГХ. Барто несколько раз постучал ручкой по блокноту, прежде чем пожать плечами. «Ну, я знал нескольких торговцев в Локтауне, так что, прежде чем мы начнем разбивать головы в праведном негодовании, давайте выясним, действительно ли это так плохо, хорошо? К настоящему времени другое название этой субстанции – букет могил, из-за того, что это всегда азартная игра между адским кайфом и смертью». Валентайн был невозмутимо. «Все просто. Карандаш Бартоломео тут же щелкнул у него между пальцами. Значит, ломаем головы», – весело заявил он сквозь свою оскаленную акулью ухмылку. «Хорошо, тогда», – проворчал мистер Пять, начиная двигать плечами взад и вперед. «Ты хочешь отправиться сейчас или, Капитан клуба Барто на самом деле остыл от этого. «Может быть, я хочу, чтобы Линди занялась этим на всякий случай, чтобы мы могли разнюхать их тайники. Апис все еще косит бабло», плюх, безошибочно узнаваемый звук чего-то, вытесняющего несколько сотен галлонов воды, и снаружи раздались радостные возгласы и аплодисменты. Бартоломео моргнул, затем откинулся на спинку стула. «Мы дадим ей еще несколько минут», решил он. «Кто бы мог подумать, что постановка водного шоу «Морской король» принесет столько денег?» Гин задумался. «Привлекательность мама является основным фактором», невозмутимо заявила Голдинвик. «Поверьте мне, я знаю. Но разве она не сказала, что на самом деле он не является морским королем?» Гин хмыкнул. «Кихахаха. Значит, он может глотать только рыбацкие лодки, а не целые линкоры? В этом нет большой разницы». Валентайн хмыкнула. «Особенно для людей, которые никогда не видели настоящего морского короля. Справедливо. В любом случае», Барто злобно ухмыльнулся, «учитывая, что у нас есть время. Эй, бармен!» — крикнул он. «Ну, бармену, через несколько минут мы разобьем несколько голов. У тебя есть что-нибудь для подобной работы?» Бармен задумчиво почесал подбородок, прежде чем вытащить и бросить бейсбольную биту на столешницу. «Могу я предложить биту Виндерс для софтбола? В основном дуб, но закрутка из ясеня обеспечивает замечательную прочность». Барто повернул ухмылку от уха до уха к своим товарищам по команде и широко развел руки. «Как можно не любить бары с домашней атмосферой? О, именно поэтому никогда не стоит носить концентрические круги на своей рубашке, никогда, заключил я, глубокомысленно кивнув головой, откинувшись на спинку сиденья и скрестив руки за головой. В любом случае, это подводит к концу мой семинар о том, почему не надо искушать судьбу. Я надеюсь, что, как ничто другое, это послужит напоминанием моей команде и мне, почему мы должны думать, прежде чем открывать рот. Кроме Луффи, конечно, потому что в этом смысле он так же безнадежен, как и его дед. «Я не такой», — крикнул резиновый человек из одной из трубок моего стола с ненужной громкостью. «В любом случае, спускайся сюда, Кросс. Мы нашли, что-то классное, плавающее возле корабля». Я замер, а затем поймал себя на том, что ценю то, что у Луффи действительно хватило ума не идентифицировать то, что они нашли, пока у меня все еще работал СВС, если это то, о чем я думаю, конечно. Может быть, он не хотел, чтобы его сравнивали с Гарпом настолько, чтобы преодолеть свою глупость. В любом случае, мне пора заканчивать. Хорошо, зрители, это мне намек на то, что пора заканчивать. Так что, до следующего раза, с вами был Саундбайт и Джереми Кро. Подожди, что, шоу СВС, отключаюсь, продолжил я, не теряя ни секунды, вешая трансивер на подставку. Сделав это, я ухмыльнулся неохотно ухмыляющемуся Саундбайту, прежде чем нажать на ключ в моем столе, который соединялся с декой. Позвольте мне сделать быструю догадку. Вы, придурки, просто положили акулу в аквариум, а также нашли бочку с черным парусом на ней? Да, она у нас здесь, ответил Усопт. Очевидно, подношение морскому богу. Скорее, морскому дьяволу, мрачно усмехнулся я. Скажи Луфейзера, что для них там нет ни еды, ни выпивки, а затем спрячь это в безопасном месте. Это, как говорится, я нажал на нужные мне клавиши, чтобы мой голос разнесся по всему кораблю. Нами, если бы ты проверила давление воздуха, сукин сын, всем на палубу. На наши головы движется воздушный водоворот. Уже в пути, заканчиваю и выхожу, отсалютовал я, закрывая свой стол и снова надевая сумку и улитку. Время пришло, спросил Саундбайт. Это оно, кивнул я в торжественном подтверждении. С этими словами я вышел через люк и спрыгнул на палубу. Мэри уже стояла за штурвалом и водила руками по приборам управления, а затем готовила всю сан не так быстро, как только могли остальные из нас, работая вместе. Я все еще оглядывался по сторонам, когда мое внимание не было привлечено. Кросс, никем иным, как нашим постоянным наводчиком, побудившим меня взглянуть на Канис. В настоящее время на ней была темно-коричневая куртка-пыльник поверх светло-серой рубашки с силуэтом двуглавого орла, украшенного на ней, а также пара боевых шорт ржавого цвета. «Да, в чем дело?» – спросил я. «Ну прости, я не хотела сомневаться в тебе и нами, но, ну…» Канис взглянула вверх, одной рукой почесывая под беретом. «О чем пытается спросить мой старый партнер?» Пропищала Су, запрыгивая на плечо Канис и рассеянно почесывая задней лапой шею, завязанную оранжевой банданой. «Это действительно ли ты уверен, что надвигается буря?» «Я имею в виду, оглянись». Она махнула лапой в небо. «Нет ни облачка В, что ты делаешь?» Облачный лис задал этот вопрос в ответ на то, что я надел капюшон. «Просто для протокола, я сам был одет в темно-серую толстовку с рисунком скелета на спине». Сам капюшон был похож на верхнюю половину черепа. На мне также была пара черных брюк карго, и моя такая же черная рубашка была с тем же рисунком крест-накрест скрещенные кости, что и на моей кепке. Я улыбнулся лисе сквозь тень капюшона и шляпы. «А-а-а, я просто наслаждаюсь тем фактом, что ты, похоже, полностью проигнорировала лекцию, которую я только что прочитал миру. Мир был достаточно добр, чтобы оправдать меня с помощью молнии, внезапно обрушившийся с неба рядом с нашим кораблем, и небеса извергли на нас все, что могли, еще до того, как вспышка закончилась. Моя улыбка стала шире, когда я посмотрел на утонувшую крысу, в настоящее время дрожащую на плече нашего стрелка. «Видишь, и иногда я действительно люблю этот океан», — прорычала дрожащая и кровожадная Су. «Да-да, другие разы я ловлю себя на том, что мне не хватает ловкости в лапах, чтобы показать средний палец, как вы, люди, можете. Если ты действительно хочешь разозлить океан, я предлагаю тебе сделать это так же, как это делает любой другой пират, дозорный или кто-то еще», — предложил Фангфрид, нежась на ветру штормовой силы. Су в замешательстве уставилась на слоновий меч. И это будет, глава 47.3. Су в замешательстве уставилась на слоновий меч. И это будет, Ю, протянул саундбайт. Су секунду тупо смотрела на моего партнера, прежде чем переключить свое внимание на меня. Я остановлюсь на терзании Кросса. Я растерянно моргнул, услышав это. Подожди, что? Су спрыгнула с плеча Канис на меня, рыча вовсю. Рывок, ак, и тут же взвизгнул от шока, когда схватил ее в воздухе за хвост, удерживая ее размахивающую мокрую фигуру в полутора футах от моего лица. Хорошая попытка, но я тренировался почти с первого дня, как попал сюда. Видишь, к чему это меня привело, а? Сказал я с торжествующей улыбкой. Ты, Су мрачно зарычала. Да, Кросс, ты способен не дать лисе размером с кружку растерзать тебя, очень достойно восхищения. Крикнула Нами со своего обычного командного поста на квартирдеке. А теперь, если вы не возражаете, Мэри пискнула из-за руля, с которым она почти физически боролась, чтобы заставить его сотрудничать. Назад к работе, крикнули они в унисон. Особенно сильная волна и наклон палубы побудили меня бросить Су обратно к Канис, и мы оба принялись за работу, борясь с тем, что предлагала нам Мэри, чтобы помочь стабилизировать Санни и не дать Грантлайну отправить нас всех на импровизированное плавание. Несмотря на то, что Мэри и Санни были способны самостоятельно справляться с большинством погодных условий Грантлайна, мы все знали свои места на случай более сильных штормов. Конечно, при всей спонтанности, это было не так уж плохо по стандартам Грантлайна, особенно с учетом того, что новый Санни, казалось, был оснащен всем необходимым. Волны выше, чем сам Санни, легко оседлает их как ковбой-ветеран. Молнии бьют повсюду вокруг нас и чуть не задевают нас в процессе. Запросто, резиновое покрытие на верхушках мачт спасает нас. Течения настолько сильные, что Мэри пришлось раскручивать лопасти системы солдатских доков. Можно не волноваться. Айсберг такой же высокий и в два раза шире нашего ревущего коня. Это, на самом деле, заставило нас остановиться в шоке и немалом страхе. Мэри, нерешительно позвал я, глядя на стену льда, которая быстро надвигалась на нас. Я думаю, что сейчас может быть действительно хорошее время, чтобы показать тот трюк.